17. Кеха медленно шла к поселку сквозь чернильную тьму леса. Времени было достаточно, и она не спешила с помощью обоняния, обходя деревья, кустарник или острые сучки отмирающих ветвей, торчащих во тьме, как вражеские пики. 2 часа назад она принесла очередную порцию материала, которую использовала для обновления пристанища для паучков. Чтобы сила, благодаря которой удавалось контролировать человеческий поселок, не ослабевала, приходилось обходить дворы и в каждом что-нибудь брать, неважно, травинку ли, листок или камешек. Обложив паучий городок, Кеха подошла к клетке. При ее приближении крысы, бегавшие внутри, замерли, припав к земле, прижав уши, косясь на ту, которая продолжала их кормить. Несмотря ни на что, эти прожорливые твари по-прежнему боялись Кеха, не доверяли ей. Что могло быть в их глупых мозгах? Что в один прекрасный момент она прикончит их и сожрет так же, как они сжирали то, что она им давала? Так или иначе, они по-прежнему оставались в клетке, игнорируя собственный страх. Оставались из-за того, что жадность одолевала страх. Кеха перевела взгляд на Росомаху. Та приподняла голову и тоже посмотрела на Кеха. В последнее время Росомаха почти не покидала дальнего угла своей половины клетки. Она слабела. Кеха даже почувствовала, что Росомахе понадобилось усилие, чтобы приподнять голову. Она была очень слаба. Но Кеха понимала, что в критический момент у Росомахи найдется резерв достаточный, чтобы покончить с крысами, если прожорливые твари решат напасть на нее. Да, так и будет. И лучше не рисковать, торопя события. Кеха не забывала, что было в ее собственном прошлом, и помнила, что случилось с ее предшественницей. Понять, наступит ли тот момент, когда можно уничтожить особенное животное, очень и очень сложно, если вообще возможно. До Росомахи в мире была волчица, существо более сильное, но менее выносливое. И хотя особенные животные потому такими и были, что очень сильно отличались от сородичей, все-таки их физиология была ограничена рамками их вида. Несмотря на это, в их внутренних глубинах скрывалось нечто, что-то вроде аккумулятора, запрятанного так, что даже само особенное животное могло не догадываться о том, чем обладает. Казалось бы, Росомаха на грани смертельного истощения, но уверенность в этом лучше не допускать в свой разум, иначе, возможно, роковая ошибка. Конечно, Кеха рискует, и, страхуясь, человеческое пристанище — слишком тяжелый камень, чтобы держать его в собственной руке неопределенное время. Еще немного, и некоторым, особенно проворным людям, удастся призвать помощь со стороны. Безусловно, Кеха справится с этим, но с каждым днем на сохранение статус-кво будет расходоваться все больше и больше сил. Росомаха снова опустила голову и прикрыла глаза. Экономит силы. Экономит, так как не теряет надежду, что все изменится. Или она каким-то образом что-то чувствует. Кеха могла бы заставить крыс впасть в безумие, чтобы они своим писком и метанием по клетке вынудили Росомаху снова приподнять голову, даже привстать и не скоро погрузиться в прежнее оцепенение, напоминавшее жалкий сон. Кеха могла, но она бы выиграла немного. Все равно, что вычерпнуть десяток ведер из озера, чей противоположный берег лишь угадывается вдали. Понаблюдав за росомахой, Кеха отступила от клетки. «Еще рано. Пусть все останется как есть, иначе можно потерять сразу все. Сейчас есть другие дела». Через полчаса стемнело, еще спустя час Кеха отправилась к поселку. Она вышла к северной окраине, на минуту остановилась, вслушиваясь в ночь. Потом так же медленно двинулась вдоль домов, остановившись у того, который давно наметила. Здесь, кроме беременной женщины, был еще и трехлетний мальчик. Ребенок — неплохая страховка, если случится неудача и у беременной не будет выкидыша. Впрочем, Кеха не сомневалась в том, что выпотрошит даже сильную духом человеческую самку, не склонную к испугу и истерике. Сейчас, когда Кеха питается тем, что дает ей пленение росомахи, никто из людей не сможет противостоять ей. Никто. Кеха принюхалась. Она уже собиралась пройти во двор и направиться к задней двери, когда ее обоняние уловило новые запахи, не соответствовавшие этому дому. Здесь были посторонние. И эти посторонние вели себя тихо. Значит, они не гости, пришедшие к хозяевам. Они затаились, ожидая Кеха? Да, похоже на то. Глупые человеческие особи надеялись, что, устроив засаду, справятся с Кеха. Если бы в мире Кеха существовали ирония и сарказм, она бы противно захихикала. Но Кеха вела более практичный образ жизни, нежели люди, и она не расходовала время и энергию на такие вещи. Кеха двинулась дальше. Нет, ее не остановила засада. Она знала, что трое-четверо мужчин вместо одного не станут препятствием. Просто Кеха никуда не спешила и понимала, что позже, когда люди в засаде будут измотаны, она затратит меньше энергии, чтобы получить свое. Она могла выбрать сегодня другой дом, оставив тех, кто решил поиграть с ней в прятки, ни с чем. Могла. Но она наметила именно этот дом. И если кто-то решил за ней поохотиться, эти люди рано или поздно снова встанут у нее на пути. Так не лучше ли разобраться с ними сразу, пока кто-нибудь особенно умный не догадался, что даже у такого существа, как Кеха, есть уязвимые места? Она уходила прочь от дома, которому вернется часов через 6-7. Изредка она останавливалась, принюхивалась и снова шла дальше. Ночь заканчивалась. С каждой минутой набирал силу рассвет. Илья открыл глаза, уставившись в потолок. Не сразу он понял, где находится и что происходит. Когда же вспомнил и заметил, что уже не так темно, он быстро поднялся. Жена спала, хотя ее сон и не показался глубоким и спокойным. В доме было очень тихо. Илья подумал о трех мужчинах в своем доме, Назарове и его двух помощниках, и понял, что проспал почти всю ночь. Как это получилось? Вынудил людей прийти охранять его, но сам вырубился, как мальчишка. Илье стало неловко. Похоже, он прилег рядом с женой и сыном, рассчитывая подремать не больше получаса. Был еще вечер, а раньше полуночи Илья старуху в плаще не ждал. Илья прилег, но предыдущие бессонные ночи сказались. Он заснул крепко. Наверное, не последнюю роль сыграло присутствие Назарова и сержантов. Когда на душе относительное спокойствие, со сном справиться сложнее. И вот ночь на исходе, но ничего так и не произошло. К счастью ли? Если старуха не пришла сегодня, это не значит, что она не появится здесь завтра или послезавтра, или послепослезавтра, или через неделю. С другой стороны, Илья не уверен, что Назаров проведет в его доме еще хотя бы ночь. Впрочем, и это ничего не гарантирует. Капитан с помощниками не смогут бодрствовать каждую последующую ночь до тех пор, пока старуха не угодит в засаду. Илья вышел из спальни. С вечера капитан и помощники заняли позиции так, чтобы контролировать все места, где возможно проникновение в дом. Назаров выбрал гостиную, откуда он видел входную дверь, крыльцо и часть улицы перед фасадом. Сержант Белый находился в кухне, контролируя заднюю веранду и двор. Тищенко расположился в спальне Данилы. Он контролировал подходы к торцу дома. Все двери между комнатами оставили открытыми, чтобы каждый мог слышать происходящее в любом месте дома. Илья заглянул в гостиную. Назаров сидел в кресле, придвинутом к самому окну, и Илья видел его со спины, и трудно было сказать, заснул ли капитан. Когда Илья двинулся дальше, Назаров шевельнулся и что-то негромко пробормотал. Илья замер, понимая, что капитан все-таки задремал на своем посту. Впрочем, было ясно, что малейший шорох заставит его вскочить. Назаров, наверное, потому и устроился в кресле с удобством, что дождался рассвета, и стало понятно — на сегодня все. Илья прошел в кухню. Сержант сидел за столом, опустив голову на сложенные руки. Здесь сомнений не было. Илья слышал его равномерное дыхание. Стараясь двигаться беззвучно, Илья открыл холодильник, достал пакет сока. Поглядывая на спящего сержанта, поднес пакет ко рту. Сделав пару глотков, Илья услышал позади какой-то шорох, оглянулся и обнаружил в дверном проеме Назарова. Капитан кивнул ему, виновато улыбнувшись. «И Сашка тоже дрыхнет». Он указал в сторону ближней спальни. Илья шагнул к нему и прошептал: «Ничего, все равно ночь кончается. Пусть вздремнут». Назаров потянулся. «Я тоже так подумал». Ну и присел, оставив один глаз открытым. «Услышал твои шаги и решил убедиться, что это кто-то из своих». «А я как прилег перед полуночью, вот так только сейчас и очнулся», — повинился Илья. Назаров снисходительно хмыкнул. «Ничего, мы же здесь». Он зевнул. «Капитан, иди еще вздремни, пока твои ребята спят. Не будить же их». Поколебавшись, Назаров кивнул и вернулся в гостиную. Илья услышал, как кресло тихо скрипнуло под телом капитана. Илья медленно допил сок, шагнул к мойке, где находился пакет для мусора, и увидел, как на заднем дворе мелькнуло что-то фиолетовое. Илья застыл. На задней веранде послышался тихий-тихий шорох. И Илье удалось побороть оцепенение. Он вздрогнул, шагнул к веранде, но тут же попятился к выходу из кухни. Конечно, в его дом пожаловала старуха, и он один не справится. Кроме того, главное не геройство. Главное — уберечь жену и сына. Его шаги разбудили сержанта. Он приподнял голову, жмуря, согляделся. Похоже, Белый был не из тех, кто просыпается мгновенно. Его смутила незнакомая обстановка и то, что он спал одетый за столом. Послышался шорох в двери, ведущей в дом. Старуха миновала веранду с поразительной скоростью. У Ильи вырвался крик: «Капитан! Оля!» Выбегая из кухни, Илья понял, что между тем, как он увидел фиолетовый плащ, где-то в середине двора и шорохом у веранды прошло не больше 2 секунд. «Капитан!» Назаров уже выбежал из гостиной, и они столкнулись. «О, черт!» — вырвалось у капитана. «Она пришла!» «Спокойно!» — В коридоре появился Тищенко, выхватил оружие. «За мной, Саша!» — скомандовал Назаров. Он шагнул к кухне, заглянул, не врываясь туда сходу. Прежде чем мимо него протиснулся Тищенко, Назаров заметил, что дверь с веранды уже распахнута, и в кухне находится старуха. Пораженный, растерянный Белый уже выхватил пистолет, приказывая старухе остановиться и поднять руки. Растеряться было отчего. Низко опущенный капюшон бордового плаща не скрывал лица старухи полностью, только глаза и лоб, оставляя нижнюю часть лица открытой. Дряблая пигментная кожа, тонкий с закорючкой нос, две полоски сырого мяса вместо губ и запах, точнее, жуткая вонь. Вонь атаковала человеческое обоняние резко, словно скунс, оказавшийся в доме, выпустил свою знаменитую струю. Скорее всего, запах распространился в течение нескольких секунд по всему дому. «Стреляй!» — хотел крикнуть капитан своему помощнику, но закашлялся от жуткой вони. Старуха приблизилась к Белому и, схватив его за горло, встряхнула так, что могла свернуть ему шею. Раздался выстрел. Белый все-таки выстрелил, но пуля старуху не задела. Назаров прицелился в нее, но в этот момент в кухню протиснулся Тищенко. Капитану пришлось потянуть его назад, и он упустил возможность выстрелить. Вместо него выстрелил Тищенко, но старуха оказалась невредимой. Выстрелом вынесло кухонное окно. Раздался третий выстрел, и Белый вскрикнул. В этот момент Назаров понял сразу две вещи. Во-первых, старуха сделала так, что Белый застрелил сам себя. Во-вторых, происходило что-то странное, что приравнивало возможности капитана и его помощников к нулю. Времени разобраться в этом не было, но в любом случае шокировало то, что оба помощника промахнулись с такого расстояния. И еще Белый оказался между капитаном и старухой. Вместо того, чтобы осесть на пол, старуха поддержала сержанта, прикрываясь его телом. Назаров действовал интуитивно. Он оттолкнул Тищенко и с грохотом захлопнул кухонную дверь. Боковым зрением он заметил, что Илья смотрит на него, замерев у входа в спальню. «Уводи своих из дома!» — крикнул ему капитан. Рифленое стекло кухонной двери потемнело, и раздался треск. Тело сержанта вынесло стекло и, усеянное осколками, растянулось на полу коридора. Назаров попятился, взял на прицел дверной проем. Тищенко остался на месте. За спиной капитана Илья с ребенком на руках бросился к парадной двери. За ним из спальни выскочила Оля. Она замерла, глядя на мужчин возле кухни. Пистолет в руках Тищенко вздрогнул, и раздался выстрел. Из кухни выплеснулась фиолетовая тень. Назаров, рискуя зацепить помощника, все-таки выстрелил, но пуля лишь выбила штукатурку в стене. Голова Тищенко впечаталась в стену, так его тряхнула старуха, и даже сквозь пистолетный грохот Назаров услышал треск черепа. «Оля!» — послышался крик Ильи. Женщина выскочила из дома. Назаров взял старуху на прицел и нажал на спуск. Старуха осталась невредима. Она снова тряхнула Тищенко, и стало ясно, что сержант уже мертв. Спазмы, вызванные усилившимся запахом, мешали Назарову прицелиться, но даже не будь этой помехи, он все равно бы отступил. Он выстрелил еще дважды, прежде чем ушел из коридора, но тщетно. Старуху он даже не зацепил. Он был стрелком приличного уровня, и хотя старуха ни на мгновение не замирала на одном месте, с расстояния в 3-4 метра он должен был в нее попасть, пусть не с первого выстрела, но должен. Но он промахнулся, и с этим Назаров справиться не мог. Как не мог объяснить, почему это произошло. Он выбежал из дома, и Илья с ребенком на руках уже покинул двор. Его жена бежала следом. Казалось, они собирались скрыться бегом по улице. «В машину!» — крикнул Назаров. «Садитесь в машину!» Свой автомобиль капитан оставил у соседнего дома. Оглядываясь на входную дверь, Назаров распахнул дверцу, подтолкнув Илью с мальчиком. Следом за мужем на заднее сиденье забралась Оля. Назаров заскочил на место водителя, развернул машину. Старуха из дома так и не появилась. Назаров утопил акселератор в пол, прочь от этого дома. Спустя минуту захныкал мальчик. Илья прижал его к груди и спросил жену: «Тебе не дурно?» Вместо ответа она сказала: «Илья, мы ведь оставили наш дом». Капитан, сбавив скорость, соединился по сотовому с городским УВД. Представившись, Назаров выкрикнул: «Нам срочно нужна помощь! Присылайте в поселок группу захвата!»